Электронные буквы летают вверх, пиксели танцуют, будто сверх. Я и ты как будто игроки, клавишу нажмите и беги. В мире 8 бит, мы вдвоем, светится экран внутри огнем. Каждый шаг обмерен до минуты, в этом ритме нету промежутка. Зажигающий тюн, веселая волна, где петла носят победа и весна. Не сдавайся, друг, будь готов играть, в ритме разгоняй свою кровать. Светодиоды ярко засияли, мысли и мечты о том, что знали. Все пути открыты в мир тайны, музыка и огни зажгли бананы. Мы прошли все уровни подряд, и не важно, кто же был там прав. Слышу звук опять, пикселы сверкают, судьба нас теперь объединяет. Зажигающий тюн, веселая волна, где-то там осет победа и весна. Не сдавайся, друг, будь готов играть, в ритме разгоняй свою кровать. В ритме разгоняй свою кровать. Зажигающий тюн, веселая волна, где-то там нас ждет победа и весна. Не сдавайся, друг, будь готов играть, в ритме разгоняй свою кровать. Не сдавайся, друг, будь готов играть, в ритме разгоняй свою кровать. В ритме разгоняй свою кровать.